Глава 23. Вспышка была настолько яркой, что для Кевина впоследствии это было непостижимо, и вообще он едва мог все это вспомнить. Камера, которую он держал, не разогрелась и не расплавилась. Вместо этого изнутри послышались четыре коротких, резких, ломающихся звука. По мере того, как разлетелись линзы, а пружины сломались или просто испарились. В последовавшем белом свечении он увидел солнечного пса, застывшим, как на качественном снимке полароида, с откинутой назад головой, с неподвижными извилистыми складками и впадинами его дико разлохмаченной шкуры, напоминающей сложную топографию сухой речной долины. Его зубы светились, но уже не слегка приглушенным желтым отливом, а отвратительной белизной старых костей в той стерильной пустоте, где вода перестала течь тысячелетия назад. Его единственный выпуклый глаз, лишенный безжалостной вспышкой темно-кровавой радужной оболочки, был белым, как глаз мраморного бюста. Дымящиеся сопли вылетали из его светящихся ноздрей и растекались, подобно горячей лаве, по узким желобкам между его скошенной назад пастью и деснами. Это было похоже на негатив со всех снимков полароидов, которые только видел Кевин. Черные и белые, там, где должен быть свет, и в двух измерениях вместо трех, и напоминало это превращение живого существа в камень из-за неосторожного взгляда на голову медузы. — Конец тебе, сучий сын! — завопил Кевин сорванным истерическим голосом. И как бы в знак согласия, застывшие передние лапы этого существа потеряли опору на столе, и оно стало исчезать. Сначала медленно, а затем все стремительнее в дыру, из которой оно появилось. Оно уходило со звуком грохочущих камней, как при оползне. Что я увижу, если подбегу туда и загляну в эту дыру? — мелькнула у него мысль. — Увижу ли я тот дом, ту ограду, того старика со своей магазинной тележкой, уставившегося широко открытыми глазами на лицо гиганта, не мальчика, но мальчика, смотрящего на него из рваной и обугленной дыры в подернутом дымкой небе, меня туда засосет или что? Вместо этого он бросил полароид и прижал к лицу ладони. Только Джон Делливан, лежавший на полу, видел заключительный акт. И жеванная мертвая пленка сморщивалась, собираясь в запутанный, но небольшой жгут вокруг дыры, смялась там, а затем провалилась или была втянута в саму себя. Раздался громкий звук воздуха, перешедший из глубокого вздоха в тонкий свист чайника, потом пленка вывернулась наизнанку и пропала, просто исчезла, как будто ее и не было. Медленно поднимаясь на дрожащих ногах, мистер Делливан увидел, что последний входящий или исходящий, — подумал он, — в зависимости от того, с какой стороны дыры смотреть, порыв воздуха, втянул в дыру настольное пресс-папье и остальные полароиды, которые брал старик. Сын стоял посреди комнаты и плакал, прижав ладони к лицу. — Кевин! — тихо окликнул мистер Делливан, обняв своего мальчика. — Я должен был сделать снимок, — проговорил Кевин сквозь слезы, не отрывая от лица ладони. — Это был единственный способ от него избавиться. Я должен был сфотографировать этого мерзкого пса. Вот что я хочу сказать. — Да, — отец прижал его покрепче. — Да, и ты это сделал, Кевин. Посмотрел на отца уже открытыми, мокрыми глазами. — Вот так я должен был снять его, папа, видишь? — Да, — сказал отец, — да, я это вижу. Он опять поцеловал Кевина в горячую щеку. — Пойдем домой. сынок. Он крепче сжал плечи Кевина, желая повести его к двери, подальше от дымящегося, окровавленного тела старика. Мистер Делливан подумал, что Кевин еще не разглядел его по-настоящему, но если они здесь еще хоть немного задержатся, то разглядит. Но Кевин на какое-то мгновение воспротивился его попытке. — А что люди скажут? — спросил Кевин, и его голос прозвучал настолько чопорно и невинно, что мистер Делливан рассмеялся, несмотря на свои потрепанные нервы. — Да пусть говорят, что хотят, — сказал он Кевину. — Они никогда даже приблизительно не узнают правду. — Да я и не думаю, что кто-нибудь будет очень сильно стараться, — он помолчал. — Ты знаешь, его ведь никто особенно не любил. — Я никогда не захочу и приблизительно знать правду, — прошептал Кевин. — Пошли домой. — Да, пойдем. — Я люблю тебя, Кевин. — Я тоже тебя люблю, — хрипло сказал Кевин. И они вышли из дома. И вонь старых вещей, про которые лучше всего забыть, в яркий свет дня. У них за спиной вспыхнула пачка старых журналов, и огонь быстро раскинул свои голодные оранжевые пальцы.